Я правила игры не изменю, где время незаметно утекает, и жизни быстротечная река назад меня к истокам не пускает. И жизни быстротечная река назад меня к истокам не пускает. Понимаю сердцем, я в детстве счастье дверца не открыто нам. Лишь с мудростью небесною смысл открывается к сорока годам. Где ты? Время, где не слушался, где в догадках путался, изредка смотря наверх. Где ты? Время безоглядное, где душа нарядная не знала грех. Я смотрел в тебя, времени река, и не видел дна. Времени река, трудная река, жизнь моя река. Начав однажды с небом разговор, что было непонятным, стало ясным. Душа моя, узнав, зачем живет, мгновенье ока стало необъятной. Душа моя, узнав, зачем живет, мгновенье ока стало необъятной. Отражение истины, мы не видим истин на водах своих рек. Спешимся в бездну мы, не найдя небесного, так за веком век. Где ты? Время, где не слушался, где в догадках путался, изредка смотря наверх. Где ты? Время безоглядное, где душа нарядная не знала грех. Где ты? Время, где не слушался, где в догадках путался, изредка смотря наверх. Где ты? Время безоглядное, где душа нарядная не знала грех. Я смотрел в тебя, времени река, и не видел дна. Времени река, трудная река, жизнь моя река. Времени река, трудная река, жизнь моя река, жизнь моя река, жизнь моя река.